Собачьи летние деньки. Как обычно, мы проснулись нос к носу. Какое-то время лежали неподвижно, моргая и смотря друг на друга, пробуждаясь от последнего утреннего сна и прислушиваясь к пению птиц в ветвях. Затем она начала вилять хвостом, счастливые энергичные удары которого сотрясали кровать, и я не могла удержаться от смеха. Каждое утро моя собака просыпается счастливой. В тот день эта радость была полностью оправдана. Я целиком принадлежала ей, и мы планировали заняться любимыми делами. Она спрыгнула с кровати, и я, все еще немного сонная, последовала за ней, протирая глаза и глубоко вдыхая утренний воздух. Мы вместе вышли на улицу. Пока она рылась в траве и занималась утренним туалетом, я стояла неподвижно и просто смотрела на ветви дубов. Белки прочерчивали маршруты между ветвями, неся завтрак в своих выпуклых щеках. Малиновки и одна высокая голубая сойка порхали в листве. Утренняя суета. Я наклонилась к грядке, чтобы машинально вырвать несколько сорняков, выросших среди помидоров. Трава была влажной от росы. Растения от нее искрились, а мои ноги ощутили прохладу. Я приподняла на грядке широкий колючий лист и обнаружила под ним идеальный огурец, который и скрутила со стебля. Я встала и глубоко вдохнула теплый летний утренний воздух, который так сильно пах зеленью и сочным черноземом. Переносил ли вас запах когда-нибудь во времени? В одно мгновение я вспомнила поход в детстве. Возможно, мне было 5 или 6 лет. Мы жили в крошечной хижине, и когда солнце садилось, готовили на улице. Мой отец занимал нас рассказом, который он начал в первый же вечер, и в каждый последующий добавлял к нему все новые и новые повороты сюжета, бандитов, принцесс и зарытые сокровища. Я думала также о собаках, которые были у нас, когда я росла. Они научили меня игривости, кротости и доброте, которая приходит, когда ты заботишься о ком-то еще. Я похлопала рукой по бедру, чтобы позвать свою собаку. Она подошла ко мне, ее нос был влажным от мокрой травы. Она понюхала овощи, которые я сорвала. «Завтрак?» — спросила я. Она бросилась к двери. «Это входит в наш распорядок дня каждое утро. Когда мы возвращаемся из сада, она со всех ног мчится на кухню и садится, барабаня хвостом по шкафу, чтобы получить угощение». Когда я впервые привезла ее домой, и мы еще только начинали узнавать друг друга, я обычно просто протягивала ей миску, а она вежливо брала ее и несла под кухонный стол, где и ела. Но через несколько недель, почувствовав себя более комфортно и позволив мне видеть больше, она брала угощение и пыталась подбросить его в воздух. Думаю, она пыталась научить меня, показать, что даже перекус может быть забавным, что все можно сделать игрой. И она хорошо меня обучила. В то утро, когда я догнала ее на кухне и спросила, уверена ли она, что хочет угощения, тут снова раздался стук хвоста, и она широко раскрыла глаза. Я взяла печенье из ее банки на стойке и стала водить рукой вправо и влево, заставляя моего питомца возбужденно кружиться. Наконец, я подбросила его в воздух, и она умело щелкнула зубами. «Молодец», — сказала я, гладя ее по голове и поворачиваясь к кофейнику. «Давай подумаем, что будем делать». Я сварила себе кофе, наполнила ее миску сухим кормом и поставила в тостер пару ломтиков черного хлеба. Я нарезала огурец, и когда тост выскочил, густо намазала его хумусом. Покрошив на него огурец, я приправила бутерброд с солью, перцем и добавила немного ростков из банки на подоконнике. Моя девочка с хрустом наслаждалась едой, и я опустилась на ближайший к ней стул, чтобы мы могли позавтракать вместе. В перерывах между укусами я небрежно сказала: «Ну что ж, собачий парк?» Она остановилась с набитым ртом и посмотрела на меня, неуверенная, правильно ли она расслышала. Я повторила еще раз: «Собачий парк?» Она запрыгала, затанцевала, начала извиваться рядом со мной, чтобы ее почесали и похлопали по спине. Когда собаки счастливы, они инстинктивно делятся этим. Для меня это убедительное доказательство того, что Вселенная склонна к добру. Теперь, когда эти слова были сказаны, ей не терпелось пойти гулять. Она преподала мне еще один урок. «Когда ты знаешь, чего хочешь, иди и получи это». Мы оделись, я в сарафан и сандалии, она в поводок и шейный платок. Виляние хвостом означало, если ее смешной улыбки недостаточно, что она рада предстоящей прогулке. Я звякнула ключами, и мы помчались к машине. Опустив окно настолько, чтобы она могла чувствовать ветер в ушах и вдыхать все приятные запахи окрестностей, мы тронулись с места. Вскоре мы свернули на посыпанную гравием площадку возле парка, и я увидела, как она нетерпеливо мотает головой из стороны в сторону, заглядывая между деревьями, пытаясь разглядеть сквозь забор, кто там, старые приятели, новые друзья. В парке, сорвавшись с поводка, она заметалась, обнюхивая других собак, лаяла и уворачивалась, приглашая к игре. Там было несколько старичков с милыми седыми мордочками, которые лежали и смотрели, как молодые гоняются друг за другом. И пестрые маленькие собачки, собравшиеся группой и быстро бегающие на четырех лапах. Пушистые и медлительные собаки, носящиеся туда-сюда, то играя, то бросаясь к ногам мамы или папы. Я сидела на скамейке в тенистом углу и наблюдала за ними. Сердце затрепетало, когда я увидела, что моя девочка чувствует себя уверенно и комфортно, что живется ей легко. Ей было уже несколько лет, когда она переехала жить ко мне, и я вспомнила ее неуверенную мордашку по дороге домой из приюта. Я сказала ей, что вчера был ее последний плохой день, что теперь она в безопасности, и вся ее жизнь будет состоять из игр, сна, прогулок и всего остального, что ей нравится. Но это нужно было показать на деле, а не на словах. К этому времени я уже все ей доказала, и она доверила мне свою жизнь. Игры подходили к концу, собаки устали от удовольствия, и поводки защелкивались на ошейниках. Моя девочка нашла меня, и я вылила воду из бутылки в миску, которую принесла с собой. Она сделала большой глоток, и мы вернулись в машину. Я хотела баловать ее весь день, поэтому решила, что дальше мы зайдем в ее любимый зоомагазин и выберем новую игрушку. Потом будет долгая прогулка и сон на тенистом заднем крыльце. После ужина я бросала ей мяч, пока она не устала. Я не заставлю ее принимать ванну до завтра. В конце дня мы забрались обратно в постель. Обычно она делала три круга вокруг своей оси, плюхалась на кровать, фыркала, и мы засыпали. Сладких снов. Медитация любящей доброты. Подумайте об этом так. У вас есть доброта и сострадание, но иногда они упакованы в случайную коробку в подвале. Вы не сможете найти их в спешке. Медитация любящей доброты, также называемая метта, помогает откопать их, сдуть пыль и положить в ближайший карман. Сталкиваясь с кем-то, кто нуждается в доброте, вы сможете легко предложить ее в избытке. Эта медитация также является бальзамом в тяжелые дни. Она унимает тяжесть на душе и оставляет вас с лучшими чувствами в этом мире. Для начала устройтесь удобно. Больше, чем в любом другом стиле медитации, здесь важна комфортная поза. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя свободно и могли полностью сосредоточиться на тепле своего сердца. Сядьте в мягкое кресло или прилягте где-нибудь поудобнее. Сделайте медленный вдох через нос и выдохните через рот. Затем начните дышать естественно и в течение минуты направляйте все внимание на дыхание. Теперь телу нужно вспомнить, что такое любящая доброта, потому что существует физическое ощущение, которое идет вместе с любовью. Вероятно, в вашей жизни есть существо, к которому вы испытываете нехитрое сердечное чувство, простое желание, чтобы у него все было хорошо. И абсолютно нормально, если это ваша собака. Потратьте несколько минут, желая ему добра. Со всей любовью в сердце пошлите ему надежду на здоровье и счастье. Скажите про себя: пусть он будет счастлив. Пусть познает настоящий мир и гармонию. Пусть чувствует себя в безопасности. Пусть избавится от страданий. Удерживайте внимание на том, как ощущается любовь в течение нескольких мгновений. Вы открываете колодец любящей доброты в своем сердце, и как только он распахнется, сможете нырнуть вниз и почерпнуть еще больше, чем нужно. Вы можете позволить ему переполниться. Если он давно не открывался и крышка немного заржавела, что ж, будьте терпеливы. Это только вопрос времени и практики. Не позволяя этому свету погаснуть, мысленно потянитесь к другому человеку. Кому-то, кто занимает второстепенное место в вашей жизни, о чьем счастье вы, возможно, не думали раньше. С такой же искренностью пожелайте ему всего наилучшего. Скажите про себя, пусть он будет счастлив. Пусть познает настоящий мир и гармонию. Пусть чувствует себя в безопасности. Пусть избавится от страданий. Концентрируйтесь на идее, что ему хорошо, он счастлив и чувствует себя в безопасности. Если у вас хорошее воображение, представьте, как выглядело бы его лицо, если бы он действительно пребывал в гармонии. Морщинки беспокойства разгладились, а глаза ясны и блестят. Не позволяя этому свету погаснуть, мысленно потянитесь к еще одному человеку. На этот раз пусть это будет кто-то, кому вам довольно трудно пожелать добра. Может быть, в прошлом вы желали прямо противоположного. Но послушайте, питая обиду к кому-то другому, мы сначала отравляем свое сердце и разум опаснейшим ядом. Точно так же, проявляя сострадание и прощая кого-то, мы первыми получаем сильнейшую дозу лекарства. Таким образом, возьмите источник этой чистой любящей доброты, который сформировался для вашей собаки, дочери или любимого, и предложите его этому человеку. И даже если это ничего не изменит для него, и он не узнает и не озаботится этим, скажите про себя. Пусть он будет счастлив. Пусть познает настоящий мир и гармонию. Пусть чувствует себя в безопасности. Пусть избавится от страданий. Не давайте свету угаснуть. Пусть он освещает вас в течение нескольких мгновений. Погружайтесь в колодец и позволяйте ему наполнить вас. Когда вы успокоитесь и будете готовы двигаться дальше, сделайте еще один глубокий вдох через нос и выдохните через рот. Замечательно.